Молодцевато подрагивая палетами, он подходит к ручке хозяйки, звенит шпорами и, выпрямившись, ищет глазами невесту. Вот она. Балдин молча глядит на нее, забыв готовые фразы. На мгновение он теряет представление, где он, зачем. Он много знал женщин на своем веку и ни в чью добродетель не верит. И не в первый раз он видит Веру. Сам танцевал с нею на балах. Но сейчас в этом подвенечном платье, в этом облаке тюля, Мадонна, невинность, свежесть. Выражение лица Веры разом опрокидывает все его привычные представления о женщине. Счастливец этот барон. Нет, такую даже не тянет обнять. Стать перед ней на колени и созерцать. Пунцовый от бури, поднявшийся в его душе, он низко-низко склоняется перед невестой и подает ей букет. Хрипло звучит его голос, когда он докладывает. «Жених ждет вас в церкви». Все встали. Шофера невесты, юные офицеры, вчерашние кадеты, волнуясь, бегут в переднюю, подружки кидаются к своим капорам. «Поди сюда, поди!» — задыхаясь, зовет Веру мать. Она опять помертвела вся, ноги ослабели у нее. Она тяжело опустилась в кресло. «На колени станьте перед маменькой! Образ! Где образ, Аннушка?» Вера, побледнев, опускается на колени. С трудом встает Надежда Васильевна. «Вот этим образом, Верочка, благословляю тебя на новую жизнь. Да пошлет тебе Бог счастья. Если чем обидела, если...» Рыдания обрывают ее голос. «Мамочка!» — кричит Вера, обнимая ее колени. И образ дрожит в руках артистки. Все невольно бледнеют. Всем становится жутко от этого глубокого голоса Надежды Васильевны, от простых, но пронизанных тоскою слов, от истерического крика невесты. Как будто только в этот миг все значение совершающегося раскрывается перед Верой. Невесту спешно поднимают под руки, ведут одевать в переднюю. По обычаю мать не должна быть в церкви на свадьбе дочери, как ни была на крестинах ее. Посаженная мать жена Спримона садится с Верой в карету. Крестная мать генеральша Карпова, стоя на крыльце, поджидает свой экипаж. «Осиротели мы с вами, голубушка», — говорит Спримон, плачущей Надежде Васильевне, целуя ее в голову, и сам громко сморкается. Вспоминает Федю. Она поняла, крепко жмет его руку. «Ступай, голубчик, ведь ты посаженный отец, ступай же!» Она остается одна, запирает двери, Аннушка и Поля обе убежали в церковь. В столовой возятся смиренная Елизавета и кухонная девчонка Машка, они накрывают на стол. Настасья и приглашенный из клуба повар растапливают печь на кухне. В гостиной тишина. Горят все свечи, и от этого кажется еще тише этот дом, сейчас еще кипевший жизнью. Вера ушла из этих стен, ушла навсегда. Я сама этого хотела, я этого так страстно ждала. Ну вот, сбылось. Тихо звенят тарелками за стеной. Ломая руки, Надежда Васильевна подходит к окну, в глазах темнеет от перебоев сердце. Венчание уже началось. Если б даже она кинулась сейчас в церковь, чтобы помешать обряду, она опоздала бы все равно. Сколько минут прошло? Полчаса? Больше? Они уже ходят кругом аналоя. Кончено. Все кончено. Цепляясь за стулья, жалобно стеная, как бы от зубной, нудной боли, непосредственная и страстная в своем горе теперь, когда не перед кем скрываться, она идет в спальню. с кротким укором глядит ей навстречу, озаренный лампадкой, лик Богородицы. Надежда Васильевна падает перед ним на колени, вся поникнув, вся сжавшись в комок. Бессвязные слова срываются с ее уст. «Ах, ты не страдала, как я, от любви! Ты не знала этих мучений! Божья Матерь, прости меня грешную! И ты, Верочка, прости! Я пожертвовала тобою! Я слишком люблю Володю! Мой грех! Прости мне его, Господи!»